Глава 34. Спасение во тьме. Walking through the dark, alone, no clothes, striking a light. Сквозь тьму я ступаю одна, без одежды, зажигая свет. Burning through the heat, the fire, the sparks, the love to keep me alive. Горю в огне, в пламени, в искрах, в любви, чтобы не умереть. Наташа Блум. Journey. Ready to fly. Ангел. Я точно не помню, когда отключилась и что этому способствовало. Киллер вытащил меня на улицу, подвел к тонированному внедорожнику, а после яркая вспышка боли и темнота. Меня мучают мысли, устрашающие образы и пробирающая до позвоночника неконтролируемая паника. Она оплетает меня колючей проволокой, мешая сделать полноценный вдох. Что я сделала этому миру, раз он так настойчиво пытается избавиться от меня? Может, мне и впрямь пора умереть? Когда надоедливая тряска прекращается, я понимаю, что именно она стала главной причиной моего пробуждения. Морщась от боли в затылке, я с большим трудом открываю глаза и вижу, что лежу на заднем сиденье внедорожника Верзиллы. Мой похититель выбирается наружу. Я сжимаюсь изнутри от ужаса и отодвигаюсь, когда он обходит машину и открывает дверь с моей стороны. «Очухалась, крошка? Отлично! Вытаскивай свою задницу сюда!» Командует он, тянется ко мне, вонзает пятерню в мои волосы и с силой тащит меня за них. Перебирая руками, я ползу по сиденью вперед. Из-за резкого рывка я не успеваю вытащить ноги, чтобы встать на них, поэтому я мешком мусора валюсь на влажную после дождя землю. «Ну что ж ты такая неуклюжая?» — гадко усмехается киллер, дернув меня за локоть. Я осматриваюсь и чувствую, как по спине пробегает холодный липкий пот. Свет из салона внедорожника выхватывает из темноты очертания высоких деревьев. Мы в лесу. От понимания страх сковывает горло. Глаза застилают туманом из-за слез, а нос закладывает так, что я почти не чувствую запахов. Ни влажной земли, ни хвои, ни мха. Но вонь его пота, резкая и отталкивающая, заполняет ноздри, вызывая тошноту. Когда дверь автомобиля захлопывается с глухим стуком, ночная мгла смыкается вокруг, словно хищная тварь, готовая поглотить меня без остатка. Киллер встает за моей спиной и прижимает к себе за талию, снова упирая дуло в мой висок. Его рука пробирается мне под майку и больно сжимает грудь через лиф. Я крепко стискиваю зубы от ощущения годливости. «Знаешь, красотка», — вкрадчиво говорит он на ухо, «мне твой любовник недавно вкусную охоту испортил. Я еще гадал, с чего вдруг Рейн стал таким трепетным по отношению к шлюхам». У меня чертово дежавю. Совсем недавно Себастьян вывозил меня в лес. Только он не собирался меня убивать. А чего ждать от этого мерзкого монстра, неизвестно. «Отпустите, пожалуйста, я же вам ничего не сделала. Умоляю вас!» Мои губы трясутся, а зубы стучат. «Сделала. Ты появилась в его жизни. Я следил за Рейном и видел вас в Декейтере». «Он видел нас?» «Вам нравятся такие игры, да? Ты убегаешь, а он догоняет. Течешь от этого?» Монстр просовывает пальцы между моих ног и нажимает на клитор через ткань шорт. Я мычу от отчаяния. Тело сотрясается от рыданий. Неужели мне на самом деле пришел конец? А как иначе? Должно случиться настоящее чудо, чтобы я спаслась. Нет, в этом лесу никого нет. Никто не придет на помощь. «Себастьян — психопат. Ты в курсе? Я хорошо его знаю. Он мне почти как сын. А из-за тебя он собрался бросить команду. Кто ты такая? Обычная течная сука. Покажи тебе деньги, и ты с радостью вылежешь мои яйца до блеска. Ну что, намокло уже? Давай проверим». «Не надо, пожалуйста!» — всхлипываю я, когда он лезет мне в трусики и больно сжимает клитор. «Надо же, сухая!» — сделанным разочарованием произносит он, сильнее вдавливая пистолет в мой висок. «Что, недостаточно хорош для такой породистой сучки, как ты?» «А, понял. Мы устроим охоту. Ты будешь убегать, а я пойду по твоему следу. Тебя же, наверное, именно эти брачные игры возбуждают». Я не могу вникнуть в смысл грубой, бессвязной речи, которую он не говорит, а выплевывает рядом с моим ухом. «Что? Охота?» — переспрашиваю я, уцепившись за единственную возможность сбежать. «В этот раз я точно смогу. Чёрта с два я умру. Я не сдамся без боя». «Да, сафари. Загоню тебя, как антилопу, гну, а потом нагну». Мерзко хохочет он над своей тупой шуткой. «А теперь пошла. Беги со всех сил, если поймаю, трахаю. А потом засуну пушку в твою задницу и выстрелю. Я уже представляю, как причудливо смешается твоя кровь с твоим дерьмом». «Дьявол, слышишь меня? Пусть эта мразь сдохнет сегодня. Я готова пожертвовать душой, если нужно. Я бы сама прикончила эту тварь, если бы могла». Я срываюсь с места и слышу у себя за спиной. «Один, два, три, четыре, пять, шесть». Мне казалось, что я смогу убежать. Но сегодня все играет против меня. И рыхлая земля, и плотные тучи над головой, мешающие луне хоть как-то осветить мне путь. «Себастьян, спаси меня!» Я не понимаю, в какую сторону двигаться, чтобы вдобавок ко всему не встретиться с койотами. Мои ноги скользят по влажной земле, усыпанной листьями и хвойными иголками, и порождают чавкающие звуки. Именно эти звуки выдают меня, их слышно. Вот же черт, я все делаю неправильно. Остановившись, я вслушиваюсь, пытаясь понять, как далеко мне удалось убежать от громилы. Меня окружает полнейшая тишина, будто охота — плод моего воображения. Я понимаю, что она реальна, когда меня внезапно слепит свет фонарика. И в эту секунду пуля свистит в нескольких дюймах от моего уха. От неожиданности я вскрикиваю и закрываю голову руками. Резко развернувшись, я задеваю что-то твердое и падаю на живот, пачкаясь в грязи. «Себастьян, найди меня!» Я слышала, что человек не может бесконечно испытывать животный ужас. Его организм способен мобилизоваться благодаря всплеску адреналина и начать выискивать пути спасения. Упав на землю, я вспоминаю некоторые моменты из кино. На мне светлые шорты и футболка, их в ночной темноте очень легко увидеть, особенно если светить фонарем. Мне сейчас не до чистоты, поэтому я принимаюсь кататься по земле, вымазываясь с ног до головы в грязи. Пусть даже громила прикончит меня, зато побрезгует насиловать. Хотя бы от его потного тела я таким образом смогу себя обезопасить. «Чёртов ублюдок, желаю тебе гореть в чистилище! Себастьян, мне так тебя не хватает, где же ты?» Слезы на щеках высохли. В голове понемногу прояснилось. Я пробую ползти вперед, а не бежать, чтобы киллер не заметил меня, и радуюсь, когда слышу, что пуля попадает в дерево где-то в стороне. Моя задумка работает. Еще бы найти яму и спрятаться в ней. Когда свет фонарика скользит по мне, я вжимаюсь в грязь и замираю ровно до того момента, пока пуля не вонзается в землю за моими пятками. Вот же черт, он обнаружил меня. Я поднимаюсь на ноги и срываюсь с места до широкого дерева, чтобы спрятаться за ним. Сердце шумит в ушах, я пробую отдышаться, и по выстрелам неожиданно понимаю, что стреляют два разных пистолета. Перестрелка. К громким хлопкам примешиваются голоса. Два голоса. Там два голоса. Сколько я не вглядываюсь, ничего не вижу. Но теперь я отчетливо слышу приглушенные возгласы двух людей. Неужели там Себастьян? Я не знаю наверняка, но, наверное, мне стоит воспользоваться моментом и бежать без оглядки. Но разве я логичный человек? Нет. В первую очередь я поступаю, как велит сердце. Я уверена, что там Себастьян. Поскальзываясь, я тороплюсь на звуки. Подбежав ближе, я прячусь за деревом и украдкой выглядываю из-за него, пытаясь разобраться в этой тьме, что происходит и на самом деле ли здесь Себастьян. «Я убью тебя!» — грохочет киллер. «Где она, конченый ты ублюдок?» Я отчетливо слышу голос Себастьяна. «Он нашел меня, нашел! Он услышал мою мольбу!» Они дерутся, катаясь по земле. Это слышно по глухим ударам, чавканью земли и сдавленному кряхтению. Я не собираюсь сидеть, сложа руки, и позволить Верзиле победить. Во мне волной поднимается сумасшедшая ненависть, ярость. А может, мной и вовсе овладевает состояние аффекта? Я не знаю, но разбираться в себе буду потом. Я начинаю рыскать на земле что-нибудь, чем можно ударить похитителя. «Алана, проваливай отсюда!» — хрипло требует Себастьян. Волосы на голове встают дыбом от догадки. Киллер душит Себастьяна. Он сейчас убьет его. Я бросаюсь на громилу сверху с кулаками и, что есть силы, кусаю его за плечо, чтобы хоть как-то помочь любимому. Я просто не могу допустить смерти Себастьяна. Только не это. «Пошла вон, дрянь!» — рычит киллер и отшвыривает меня. Себастьян успевает перехватить инициативу. Адреналин бурлит во мне. Я снова принимаюсь ползать, ища камень или большую ветку, пока не нащупываю что-то гладкое и холодное. Пистолет. «Алана, уходи!» — кричит Себастьян. «Не могу, не стану, не хочу. Этот ублюдок получит по заслугам». С этого расстояния я способна различить их силуэты, поэтому целюсь прямо в голову киллера. «Алана, ты превратишься в убийцу. Прекрати, убегай, прячься. Подумай о своей душе, что с ней станет». «Наплевать. Мы вместе с Себастьяном отправимся в чистилище». Мои руки трясутся. Я очень боюсь промазать и навредить Себастьяну, поэтому подбираюсь как можно ближе и нажимаю на спусковой крючок. Раздается оглушающий звук, от которого звенит в ушах. Отдача мощного выстрела отзывается в руке кратковременной болью, а запах пороха щекочет нос. Мне в лицо летят горячие брызги крови, но я даже не морщусь. Верзила выгибается и мычит. Значит, я попала куда-то в спину, а не в голову, как целилась. Я снова пробую выстрелить, несколько раз нажимая на спусковой крючок, но оружие молчит. Отшвырнув пистолет, я отползаю в сторону. Себастьян набрасывается на киллера сверху и принимается душить его, обхватив рукой горло. Должно быть, я окончательно перешла на темную сторону, раз мои губы беспрерывно повторяют. «Убей его! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей!» Я не исключаю, что у меня наступила маниакальная фаза биполярного расстройства. Поэтому я воспринимаю реальность в искаженном виде. Но мне сейчас не стыдно, не страшно, а наоборот. Тело пульсирует от сумасшедшей энергии, волны адреналина вибрируют под кожей. И я как будто начинаю понимать, о какой зависимости говорил Себастьян. Мне хочется голыми руками выдрать черное сердце киллера за то, что посмел обращаться со мной, как с грязью на ботинках. Киллер мычит и лупит руками по земле. Я слышу его предсмертные хрипы и улыбаюсь, видя, как его тело дергается в конвульсиях. Пусть он сдохнет. Такие твари, как он, не должны жить. Все, что сейчас кажется неправильным — время, оно будто специально растягивается до бесконечности, продлевая жизнь этому уроду. Я почти не дышу, ожидая его кончины. «Ты хотел к сыну, Дерек? Скоро ты встретишься с ним, ублюдок!» Зло цедит Себастьян, глухо рычит и, наконец-то, отпускает обмякшее тело киллера. Я выдыхаю с облегчением, видя, как верзила мешком валится на землю. Да, я переступила грань, но я не испытываю ни малейшего угрызения совести. Мне до сих пор мерзко от его угроз. Желанное расслабление вырывается потоком слез. Себастьян подбегает ко мне и крепко прижимает к своему горячему телу. Он гладит меня по голове, успокаивая, как ребенка, и шепчет. «Все, ангелочек, все, все закончилось. Тебе больше ничего не угрожает. Ты поступила правильно, не вини себя ни в чем». Я обхватываю его руками и вдыхаю любимый запах, ставший таким родным и желанным. «Я не виню, не виню. Я боялась, что он убьет тебя. Как мне жить без тебя?» Себастьян еще сильнее сжимает меня и целует в макушку. «Алана, я думал, сдохну, если не спасу тебя. Это были самые адские минуты в моей жизни. Я еще никогда так дико не боялся, как сегодня». С дрожью в голосе признается он и выдыхает мне в волосы. «Моя Алана». Меня переполняют чувства нежности и любви к нему. Хочется вот так и сидеть в его объятиях, но жестокая реальность требует действий. Я поднимаю на него глаза и спрашиваю. «Что теперь будет? Нас посадят?» «Я не собираюсь мотать срок из-за Дерека. Мне сроду не догнать его по количеству убитых», — ухмыляется Себастьян, берет мое лицо в ладони и целует. «Не надо, я же вся в грязи». «Думаешь, я чище?» — ворчит Себастьян. «Как ты нашел нас?» «Благодаря хакеру в нашей команде». Себастьян помогает мне подняться с земли, снимает с себя кожаную куртку и накидывает мне на плечи. Как же тепло в ней. Я и не замечала, что так сильно замерзла. Грязь давно высохла на мне и противно тянет кожу. Но это такие мелочи. «Ангелочек, мы поговорим обо всем потом. Сейчас надо разобраться с телом», — собрано говорит он и принимается ощупывать карманы Дерека. «Теперь я знаю, как звали этого Верзилу». «А что ты ищешь?» «Сотовый, уже нашел», — отвечает Себастьян, вытаскивая из заднего кармана брюк Дерека мобильный. Он снимает блокировку пальцем Дерека, лезет в настройки и меняет его отпечаток на свой. А потом кому-то звонит. После нескольких гудков абонент отвечает. «Да, Дерек», — слышится из динамика. Голос на том конце трубки кажется очень испуганным. «Все правильно, Джим. Пока так и называй меня. Парни рядом?» «Да. Оливер и Тони вернулись. Себастина, как обычно, еще нет», — более расслабленно произносит Джим. «Джим, я встречусь с боссом, все объясню. Ты сам знаешь, у меня не было иного выхода. Мне нужна твоя помощь». «Говори, Дерек». «Я заплачу, сколько потребуется. Найди уборщиков. Геолокацию сейчас пришлю». «Хорошо, Дерек, без проблем», — отвечает Джим и вешает трубку. Себастьян поднимает на меня глаза и поясняет. «Уборщиками называют наемников из Даркнета. Они утилизируют трупы, заберут тачку. Следов не останется, тем более сейчас вновь польет дождь». Я настолько была сосредоточена, что не обратила внимания на холодные капли. Теперь я поднимаю лицо к небу, радуясь возможности хоть немного умыться. «Видишь, мама, я вся вымазалась в грехе. Сейчас я настолько грязная, что тебе и не снилось. И мне хорошо. Как же мне хорошо, мама! Ты не представляешь, насколько! Я не жертва. Я защитила себя».